один из самых интереснейших номеров нашей программы. С участием Петьки Пары, Головешки, Горшкова и Сусанны Кольчиковой. Эх, не зря боялся Горшков цирка, не зря усиливал бдительность, не зря почти на каждом шагу ждал подвоха. Вот он осторожно вошел в зрительный зал, чтобы случайно не попасть на глаза товарищу майору с супругой, а самому, чтоб взглянуть, нравится им или нет. Хорошо бы, если бы не нравилось. Тогда бы после представления подошел бы Горшков и сказал бы: «Теперь вы меня поймете, товарищ майор, каково мне здесь?» «Понял, Горшков, понял», — ответил бы товарищ майор. «Бросай ты этот цирк немедленно и приходи работать ко мне в уголовный розыск. Ты человек серьезный, и не к лицу тебе цирковые штучки». Горшков улыбнулся своим мыслям, окинул взглядом зрительный зал и протер глаза. «Задави меня, грузовик», — подумал он, — «если это не Головешка». «Нет, не Головешка, нет, Голове... нет, но...» Но тут милиционер увидел Петьку, того самого, который вчера исчез из дому и которого не могут найти. Не знал он, что в милицию уже сообщили о возвращении Петьки домой. Кончился номер, следующий еще не объявили. Оркестр заиграл веселую польку, и Горшков шагнул через барьер на арену. А Петька и Владик вдруг увидели идущего прямо к ним милиционера. Как люди всегда в чем-нибудь виноваты, бросились бежать в разные стороны, вдоль барьера. Горшков дунул в свисток так, что чуть не заглушил оркестр. Публика дружно захохотала, подумав, что это очередной клоунский номер. Вы же помните, что Горшков был не меньше 2 метров ростом, и его погоня за мальчишками никем всерьез не воспринималась. Бежать между барьером и первым рядом значит бежать по ногам зрителей. И мальчишки спрыгнули на барьер. Они мчались навстречу друг другу. А милиционер уже расставил руки, намереваясь схватить обоих в раз. Если бы Петька и Владик стукнулись лбами, лбы бы у них треснули бы. Поэтому мальчишки спрыгнули на арену, и 2 носа к 1 столкнулись с Горшковым и нырнули, проскочив у него между ногами. Милиционер озирался. Куда исчезли беглецы? Публика хохотала так, что было слышно на другом конце города. Тетеньки-контролерши знали, что идет не номер, а настоящая погоня. И они стали помогать Горшкову, не давали мальчишкам убежать с арены. А зрители подбадривали их возгласами: Горшков трехметровыми шагами носился за Петькой и Владиком, то в одну сторону бросится, то... Цирк! И неизвестно, сколько бы времени все это продолжалось, если бы не Сусанна. Сначала она просто кричала, визжала и подпрыгивала на сиденье, а потом не выдержала. Перескочила через барьер и подставила Петьке подножку. А Горшков поймал за шиворот Владика. А Сусанна, восторженно хихикая, взяла за шиворот бедного Петьку. Аплодисменты, как говорится, грянули. А когда через барьер полезла младшая бабушка, зрители подумали, что сегодня их решили ухохотать. Горшков увел ребят за кулисы. Бабушка увела Сусанну на место. Публика еще долго не могла успокоиться. И Виктор с Лелешной не могли успокоиться. Им не терпелось узнать, почему милиционер устроил погоню, которую зрители приняли за очень смешной номер.